Глава 68. В течение всего дня не было никаких новостей. Тони спал. Джим все время ел и смотрел по ТВ-боксу местные новости. Годилась даже реклама. А вот фильмов Джим не воспринимал. Не хватало сил сосредоточиться. Все мысли занимало предстоящее выполнение важного задания. Вечером он снова навестил Тони, но тот уже опять спал. Билл сказал, что пациент хорошо поужинал и сходил в туалет. Джим тоже отправился спать. На утро, после завтрака, часам к 10, приехал Боб Моран. И с ним еще один человек. Взглянув на него, Джим сразу понял. Штатник отдела R. Все они выглядели так, будто не знали эмоций и управлялись бухгалтерскими калькуляторами. Этот был невысок ростом, лет 45. Имел скуластое худое лицо, серые глаза и жесткий ежик седоватых волос. «Ну, как себя чувствуете?» Излишне бодро и радостно спросил Боб Моран. Было видно, что он пытается загладить вину за позавчерашний инцидент. «Ничего, спасибо», – ответил Джим, поднимаясь из-за стола. «Значительно лучше, чем в начале», – сказал Тони, однако со стула не поднялся. У него пока еще кружилась голова. «Это наш куратор по маршруту операции», – сказал Моран, кивая на незнакомца. «Можете называть меня Готлиб. Я приехал, чтобы лично взглянуть на вас и пригласить на небольшую прогулку». «В город?» – спросил Тони. «Скорее в пригород. Вы должны поучаствовать в беседе с одним человеком. Разумеется, можно было передать вам все на словах, но мы решили...» – Готлиб с Мараном переглянулись. «Что для вас полезнее будет поговорить с ним лично? Возможно, вы захотите задать какие-то вопросы». «Мы готовы», – сказал Джим. «Ну что ж, в таком случае идемте в машину». Готлиб сделал приглашающий жест рукой. «Оружие?» – забеспокоился Тони. «Мы что, оставим его здесь?» «А что вас так тревожит? Наши сотрудники присмотрят за его сохранностью», – заверил Моран. Тони взглянул на Джима. Тот пожал плечами, дескать, проблемы никакой нет. Он подал напарнику руку и помог ему подняться. «Может, вам стоит взять с собой Билла?» – предложил Федор. От вчерашней настороженности не осталось и следа. Все ухаживали за Тони, как родные тетушки. «Нет», – возразил тот. «Я уже в порядке. Джима будет достаточно». Никаких вещей собирать не требовалось. Все, что было на напарниках, им подарили добрые хозяева. Все четверо вышли на лестницу. Готлиб и Моран спускались первыми. За ними Джим и последним Тони. Джим поглядывал через плечо на товарища, чтобы подхватить, если он споткнется. У самой двери на стене проступало большое пятно сырости. Видимо, этот Опильский убирал следы своего провала. Джим ожидал увидеть его во дворе, играющим со щенком. Однако там оказался только темно-синий джип с водителем. Готлиб лично открыл заднюю дверь для Джима и Тони. И только удостоверившись, что им удобно, закрыл ее и перешел вперед, где они с Мараном устроились рядом с молчаливым шофером. «Ваш двор хорошо просматривается из окон, по крайней мере, 4 домов», – заметил Тони. «Не боитесь, что случайные люди узнают ваши секреты?» «Ну, во-первых, двор виден из окон не 4, а 6 домов», – поправил его Моран. «А во-вторых, на этой улице случайные люди не живут». «Что, совсем?» – удивился Джим. «Совсем», – ухмыльнулся Моран.